Видно, по наследству к нему перешла. Как нацелится острым глазом своим, добьется, чего хочет, не выпустит. Любым путем, напролом, либо в обхода пролезет. Но больше грубостью да силой брал. И лицо у Петрухи, хотя и красивое, было жесткое, сухое, без румянца. Привольно Петрухе жилось в Кушуме, а все тянуло его поближе к городу. Всякий товар требует сбыта, и хлеб, и скот, а в городе выгоднее можно продать. Семья у Петрухи была небольшая. Жена Зинаида, да старуха-мать, славная, спокойная характером, прилежная в работе, удалась Зинаида. Все у нее спорилось в руках. И тяжелая работа, и рукоделье. Всем угождала. Одному Петрухе угодить не могла. Так в синяках до черных пятнах от побоев и ходила. Больше всего злобился Петруха на то, что не беременела Зинаида. Хотелось ребенка иметь ему, сына, чтобы было потом кому богатство свое передать. «И в кого-то удалась, кедрина сухая», — ругался Петруха. «Будто все у вас в семье плодовитые, одна ты оказалась с уродиной». «Погоди, Петруша», — уговаривала Зина, — «может, время еще не настало. Не старики мы с тобой. Чуть на третий год пошло, как женаты. А мне ждать, когда стариками будем? Вот забью тебя до смерти, женюсь на другой». И тяжелая рука Петрухи опускалась ей на спину. Не стерпела однажды Зина, отскочила и крикнула: «Черт ты окаянный! Оттого, может, и понести не могу, что забил ты меня всю, все внутренности отшиб». «Ах ты так!» — даже опешил от неожиданности Петруха. «Я тебе внутренности отшиб? Так я ж тебя кнутом стегать стану». Вечером Зина жаловалась Клавдии. «Ну что я буду делать? Научи хоть ты меня. Ты постарше, больше знаешь». «Ничего не скажу, Зинушка», — пожимала плечами Клавдия. «Однако сглазили тебя. Надо знающего человека найти. Может, ворожбу снимет». Пришло жаркое лето. В покос Клавдия косила вместе со всеми. Дома оставалась только Петрухина мать. Молодые, здоровые руки на поле нужны. Ильче стало немного полегче. Он сам поднимался с постели, опираясь на палку, выходил за ограду и садился на скамейку у ворот, тоскливо разглядывая синеющую тайгу в горбатых хребтах. «Поправлюсь, Господь даст», — мечтал он. «Разок бы, еще единый разок сходить в тайгу, попромышлять бы зверя, а там хоть и умирать. Только полегче бы как-нибудь, без болей, лег и готовый». Отпуская Клавдию на покос, Ильча даже посмеялся. «Смотри, Клавдия, вернешься с покосу, а я уже оздоровел совсем. Из тайги иду, рога изюбренные на плечах тащу, мясо освежеванное на лобазе висит. Седлай коня и вези». «Ладно, ладно», — обняла его Клавдия. «Развозился. Сиди уж лучше, промышленный». «А что, Клавдия?» — вдруг спросил ее Ильча. «Какой тебе год-то? 36-й, однако». 36-й. «Ну, значит, мне 46. «Нет, Клавдия, не помру, нет. У нас никто вроде ранее 70-ков не помирал. Вот только с хворью разделаться. Ха-ха-ха». На покосе было весело. Балаган Петруха поставил большой, хороший, плотный, из лиственничной коры. Ни дождь, ни ветер ночью спать не мешали. Комаров выгонял маленький дымокур, разложенный посреди балагана. Весной часто перепадали дожди, жарко припекало солнце, трава поднималась, как на опаре. Приятно косить густую сочную траву, слушать, как шуршат упругие стебли, подрезанные блестящей косой. Тяжелее на косевище вал ложится, а ничего лучше, чем по пустому полю смыгать. Почаще только косы мужики отбивали, жало тоньше держали, и хорошо, сердце радуется косить такие травы.